пусть даже и маленьким. «Кратность значения не имеет», — зевнув отозвался кот. «Чем ближе я к тебе, тем мне лучше. А насчет опасности? Нет. Тебе ничего не грозит, потому что вредить хозяйке я не могу и беру лишь излишки, которые тебе ни к чему, а мне очень даже пригодятся. Если бы ты позволила брать больше, то мне, может, и есть было бы не нужно, да или покрывают все мои потребности. Но у меня ведь нет дара, который имеет приличная ведьма. Зато у тебя есть кусочек зуба, твари тени, и он с лихвой выполняет все твои недостатки. То есть это значит, что я тебе подхожу в качестве донора? Никаких доноров не знаю, а вот источник Дейри из тебя просто прекрасный. Мне никогда не было так легко хозяевами, как сейчас. Я удивленно покосилась, но Шейри снова зевнул. В некотором роде этот осколок сделал нас родственными душами. Из-за него в тебе есть теперь частичка тени, в которой я очень долгое время жил. Кроме того, хоть ты этого и не чувствуешь, он постоянно тянет на себя магию из воздуха, из земли, костра, даже из деревьев. И из тебя тоже? Нет. Магию я могу только поглощать, но никак не отдавать. Значит, для тебя это тоже не опасно? — уточнила я. Для меня твой зуб просто подарок судьбы, — хмыкнул кот и заерзал, устраиваясь поудобней. Я приподняла плащ, позволяя ему забраться внутрь. И уже оттуда услышала сонное. Только я не сразу это понял, а лишь вчера, когда подкрался ухватить немножко Дейри, обнаружил, что ты очень вкусная. Такая вкусная, что я просто не смог уйти. Я хмыкнула. Смотри, не объешься там, а то вдруг лопнешь от обжорства, а мне потом одной придется топать к Эарам. Не лопну, не надейся. Кстати, тебе тоже надо сменить имя. «Это еще зачем?» — озадачилась я. «Затем, что у нас таких не носят. А если не хочешь выделяться, то будь добра, придумай себе другое, что-нибудь более приличное, чем Галина Игоревна Чернышева». «Чем тебе не нравится мое имя?» — моментально насупилась я. «Всем. Оно чужое, не здешнее. Поэтому ищи новое, и поверь, так будет правильно». «Ну, ладно». «Тебе, наверное, лучше знать». Неохотно признав его правоту, я быстро сдалась. «Вообще-то есть у меня другое имя. Я его ником всегда брала, когда на форумы залезала». «Куда-куда залезала?» «Неважно. Просто я одно время Дюма зачитывалась. Вот и подобрала себе оттуда соответствующее гайды. А потом только под ним в интернет и входила». «Гайды?» — из-под плаща послышалось задумчивое урчание. «А что? Мне нравится. Значит, будешь теперь гайды. Только не вздумай его забыть или обернуться, ища знакомых, когда к тебе обратятся». «Не волнуйся», — усмехнулась я. «Я почти 5 лет под этим именем регистрировалась, так что привыкла уже. Глупости не наделаю». Послышалось снизу сонное, после чего я вспомнила, что, собственно, ночь на дворе, и поняла, что действительно заболталась. Проснулась я внезапно, как от толчка, в полнейшей темноте и с громко колотящимся сердцем. Сперва подумала, что это Лин, ворочаясь, припихнулся лапой, но потом прислушалась и поняла — нет, не он. Уставший за день Шейри безмятежно сопел где-то в районе моей подмышки. Лапами к наружу. Ох, как бы ему хвост не отдавить! Однако что-то же меня разбудило. Я огляделась, но тут же поморщилась. Видимость вокруг была нулевая. Куриной слепотой я, конечно, не страдала, но, привыкнув к ярко освещенным улицам, было довольно трудно за 2 жалких дня научиться ориентироваться в кромешной лесной тьме. Так что сейчас для меня были различимы лишь ближайшие деревья,